Глава 12. Лесная ведьма. Они все-таки ее сломали. Как ни надеялся Итан, что Вильмина придет в себя, что вся эта ее заторможенность — дело временное, но нет. Сломали. Где-то глубоко внутри сломали, потому что несломленный человек не будет погружаться в трясину совершенно безмолвно. Не будет смотреть отрешенно в небо и при этом молчать. Он и поцеловал-то ее, чтобы встряхнуть, заставить хотя бы злиться, ненавидеть. А Вильмина вся буквально горела. Даже удивительно было, что она на ногах держалась. Итан откатился в сторону, сел, закрыв ладонями лицо. Все это время он изо всех сил пытался не поддаваться отчаянию. Надеялся, что вытащит ее из той темноты, в которую ее зашвырнули мертвые уже ублюдки. А теперь Вильмина заболела, и всему их путешествию мог наступить конец, потому что Итан не умел исцелять, и поблизости не было ни одного лекаря. Вот и все. Он дернулся, ощутив мягкое прикосновение к запястью. Посмотрел на Вильмину. Она тоже села на траве и молча и жалобно смотрела. Слишком бледная. Только лихорадочный румянец на щеках. Как он мог этого не заметить? «Итан», — тихо проговорила она, — «не беспокойся, я смогу идти дальше». Мысленно застонав, он перехватил ее узкую кисть и прижал к губам. «Бездна! Она такая горячая, и, похоже, очень скоро все будет плохо». И в глазах, темных, блестящих, такое отчаяние и страх. «У тебя что-нибудь болит?» — хрипло спросил он. Вильмина помолчала, прислушиваясь к себе. Потом ткнула пальцем себе в грудь. «Знаешь, вот тут совсем немного, когда я вдыхаю. И еще кажется, что я могла бы вдохнуть больше, но не могу». Он стиснул зубы, чтобы не завыть в голос. «Провались, все в бездну! Только этого не хватало!» Итан на миг закрыл глаза, чтобы попытаться сосредоточиться. «Знаешь, Покрион, если Вильмина умрет, то я вернусь, — подумал Итан, — я найду, где купить катализатор. И тогда, клянусь, я сожгу и тебя, и город в придачу». Мысль ему понравилась. Странное дело. До сего момента Итан думал только о том, чтобы двигаться вперед, не оглядываться на все мерзкое, что оседало позади. Он не думал о том, что надо мстить. Он просто хотел быть свободным и, по возможности, счастливым. Но сейчас, рядом с Вильминой, которая подхватила грудную лихорадку, Итан внезапно подумал и о том, что происшедшее лежало могильным камнем не только на тех, кого он уже убил, но и на принца Оривьена, а заодно и на человеке, которого он раньше считал своим отцом. Всего лишь на миг представил себе, как поливает пламенем королевский дворец и как белые стены тонут в багряных сполохах. Из пламенной бездны его вырвал тихий, хриплый голос. «Но я могу идти, Итан». Она помолчала, глядя на него с грустью. «Пожалуйста. Не бросай меня в лесу. Сама не знаю, что на меня нашло. Временами мне кажется, что я совершенно никчемная, так, пыль под ногами, и не нужна тебе. Но мне страшно умирать в лесу. Одной. Не оставляй меня». Больше всего на свете ему хотелось схватить Вильмину в охапку и как-то впитать в себя ее болезнь. Итан болеть не боялся, он бы перенес все это легко. Но он не был магом и не мог отобрать лихорадку. И потому усмехнулся и сказал, глядя в волшебные глаза цвета шоколада, «Не брошу, но только если ты мне кое-что пообещаешь». «И что же это?» Вильмина пару раз хлопнула пушистыми ресницами. Даже избитая, с кровоподтеком на скуле и опухшими губами, она казалась прекрасной. «Я не брошу тебя в лесу, если ты пообещаешь выйти за меня замуж», — строго сказал Итан. Это было жестоко, но лучше так — огорошить, встряхнуть. Она не должна думать о том, что жизнь закончилась. Пусть теперь займет свои мысли тем, что в будущем у нее будет муж. Но... — пролепетала она и умолкла. — Тебе решать. Он выдавил улыбку. — Или остаешься в лесу, или я дотащу тебя до жилья и поставлю на ноги. Но потом ты будешь моей. — Да зачем я тебе? — Вельмина горестно покачала головой. — Посмотри на меня. — Смотрю, — беспечно сказал Итан. — И пока что мне все нравится. Так что ты выберешь? Она молчала долго. Итан даже забеспокоился, а не предпочтет ли его воробьишка смерть в лесу и в одиночестве в перспективе выполнять супружеский долг. Но Вельмина подняла глаза, они у нее были совершенно больные и несчастные, и сказала: «Хорошо, хоть это и нечестно. Но знаешь, ты всегда был благороден со мной. Единственное, о чем я попрошу — дай мне немного времени. Я попробую забыть, каково все это. А потом мне придется тебе показывать, что все вовсе не так ужасно, как ты запомнила». Но вслух он сказал: «Договорились. После того, как мы доберемся до Кентейта, у тебя будет время, чтобы приготовиться. Но смотри, больше никаких глупостей, никаких попыток тихо утонуть или сорваться с обрыва. Ты обещала выйти за меня замуж, Вельмина. А обещание надо выполнять». И, казалось бы, все было неплохо. Пока. Но дальше он понес ее на руках, а к вечеру Вельмина буквально пылала и перестала осознавать, где находится. Ей чудилось, что она все еще заперта и что каждый вечер за ней приходят, чтобы надругаться. А Итан слушал ее беспомощный шепот, скрежетал зубами и думал о том, что те четверо отделались слишком легко. Надо было, как порой поступала Люсия, доставать из них еще живых внутренности и развешивать по стенам, ну или что-нибудь подобное. «Если она умрет, — мысленно повторил Итан, обращаясь к богам, — я вернусь в Оривьен. И тогда там не останется никого живого, только пепел». Ночью он укутал ее одеялом, которое позаимствовал в охотничьем домике. Пробовал напоить, но Вельмина не приходила в себя, и большая часть воды пролилась в траву. Итан уложил Вельмину, сам улегся рядом, прижимая ее к себе, думая о том, что он должен впитать болезнь. А с рассветом он снова взвалил ее на плечи и пошел дальше. По его подсчетам, идти осталось не так и долго. Лесная перемычка между Оривьеном и Кентейтом не была слишком широкой. По идее, пара дней, если не заблудиться. На очередном привале Итан решил, что ему незачем тащить на себе еще и тяжелое платье Вельмины. Поэтому он, не раздумывая особо, обрезал ножом юбки. И только потом сообразил, что Вельмине не оставили нижнего белья. На ней была лишь коротенькая нижняя рубашка, позволяющая беспрепятственно рассматривать синяки и царапины на бедрах. На бедрах, которые он хотел бы покрыть поцелуями. Итан в очередной раз подумал, что те четверо слишком легко отделались. Обмотал Вельмину ниже пояса одеялом и снова взвалил ее на плечи. Все эти черные с прозеленью метки он сотрет. Ничего не останется. И Вельмина не будет кричать от страха, разве что от удовольствия. Он не боялся заблудиться. Откуда-то жило в нем ощущение верного направления. Куда больше Итан боялся, что его сил не хватит, чтобы дойти. Да, он был крепче многих людей, но и его силы не были бесконечными. «Пожалуйста, потерпи», — шептал он, уже не понимая кому, то ли Вельмине, то ли самому себе. «Потерпи, все будет хорошо». И не был в этом уверен, потому что грудную лихорадку так просто не вылечишь. А где в глуши найти лекаря? Нигде, конечно. Силы стремительно заканчивались. Он убеждал себя в том, что надо идти быстрее, а сам понимал, что на самом деле движется медленнее, чем вчера. Он заставлял себя бережно придерживать Вельмину, перебросив ее на плечи, а руки-то дрожали от напряжения, и пальцы то и дело сводило судорогой. Вокруг же только лес, лес и еще раз лес. Сосны с ровными стволами, высокие, торчат из земли частоколом. Муравейники по пояс высотой. Временами кусты, колючие, противно цепляются к штанам. Надо было торопиться. С каждым часом шансы на спасение таяли, как мед в кипятке. И поэтому, когда лес изрядно поредело, впереди в мутных сумерках замаячила темная стена кособокой избы, Итан от всего сердца поблагодарил всех богов. Дом, к которому он вышел, потемневший от времени крытый тростником сруб, был старательно огорожен плетнем из явно собранного сухостоя. Тут же залилась басовитым лаем привязанная собака, огромный мохнатый волкодав. Итан толкнул ногой калитку и вошел. Собак он не боялся, наоборот, собаки всегда боялись его, как только понимали, что пахнет он не совсем как человек. «Эй!» — крикнул он. «Открывайте!» Волкодав, наконец, сообразив, что с гостем что-то не так, озадаченно примолк. Итан шагнул на крыльцо. «Кто-нибудь здесь есть?» И услышал, как провернулась по ту сторону хилой двери щеколда. «Иду, иду! Чего раскричался, милок?» Продребезжала старческая. Дверь отворилась, и в щель высунулась старушка в сером мешковатом платье и чепце. В руке, на удивление, она держала новенькую алхимическую лампу. «Это что такое?» Она смерила Итана подозрительным, но отнюдь не ошеломленным и не испуганным взглядом. «Моя жена заболела», — отчего-то смутившись, пробормотал он. «Что-то нужно делать». Старушка была низенькой и крепкого телосложения. Ее длинный нос смешно шевелился, словно принюхиваясь. Глаза казались совершенно черными, и больше всего походила она на мышь в чепце. «Вижу», — она покачала головой. «Эх, горячие головы! Проглядел свою женушку-то! Ну, заноси, буду смотреть, чем тут можно помочь. Погоди, оплатить у тебя есть чем?» «Ничего у меня нет», — через силу ответил Итан. «Сейчас нет, но я могу». «Конечно можешь, милок», — старушка хитро улыбнулась. «Дрова колоть, крышу поправить, воду носить. У меня помощников добровольных нет. Лесную ведьму не очень-то жалуют в деревне». Внутри было довольно уютно и чисто. Сруб оказался разгорожен на две части, и вход на вторую половину аккуратно завешен пестрым вязаным ковриком. У перегородки и у бревенчатой стены стояли две пустые кровати, бережно засланные такими же вязаными ковриками. Единственное окно, затянутое пузырем, слепо глядело в наступающую ночь. «Ну, клади свою жену на кровать», — решительно скомандовала старушка. «Где ближайший лекарь?» «Так я лекарь. Сказала же, что ведьма». Итан еще раз огляделся, не увидел и следа алхимических препаратов. Впрочем, они могли быть спрятаны и во второй комнате, куда его не приглашали. Итан осторожно уложил Вельмину на ту кровать, что у перегородки. На миг ему показалось, что она больше не дышит. И от этого все внутри мгновенно взялось ледяной коркой, но тут же Вельмина слабо шевельнулась. Итан выдохнул. «Какой алхимией ты пользуешься?» — спросил он у старушки. Само слово «ведьма» никаких ассоциаций не вызывало. И в оревьене, и все листья, и любые изменения материи происходили исключительно под действием алхимических законов трансмутации. Старушка сложила руки на груди и укоризненно уставилась на Итана. «Смотрю, ты точно не из Кентейта. Север благословлен старицей. У нас еще рождаются маги, которым ваша алхимия и даром не нужна». Итан тряхнул головой. Все же он устал. Даже очень. И потому все эти рассказы старушки тонули в вязком непонимании. «Ты ее вылечишь?» — спросил он напрямую. «Я сделаю все, что угодно, только вылечи». Старушка посмотрела на Вельмину и покачала головой. «Грудная лихорадка. Дурное дело. Но еще никто у меня на руках не умер. Так что тебе, милок, повезло. Ну, иди, посиди на крыльце, а я тут займусь твоей женушкой». Итан кивнул, еще раз посмотрел на Вельмину. Она снова показалась ему неживой. Но потом, по слабому шевелению одежды на груди, Итан понял, что Вельмина все-таки дышит. «Тебе, Покрион, молиться надо всем богам, чтобы она выжила». «Иди, иди». Старушка мягко подтолкнула его в бок, в сторону двери. «И не лезь сюда, пока я не позову, понял?» Итан покорно побрел прочь из дома. Ему хотелось еще раз посмотреть на Вельмину. В сердце зрело нехорошее предчувствие, мол, взглянуть в последний раз. И он из последних сил гнал его прочь, это предчувствие. Она ведь обещала, что выйдет за него замуж. Так зачем умирать-то в самом деле? Ну что за глупости? Уже на пороге его снова окликнула хозяйка. «Сколько дней она так?» «Дня два», — он пожал плечами. «Мы шли из Оревьена, через лес, и она простудилась». А он — идиот. Отправил ее купаться в ледяную воду. Но тогда он думал, что ей захочется смыть с себя все это, а оказалось, подтолкнул к смерти. «И ты ее на руках нес?» Итан кивнул и вышел. Прикрыл за собой дверь, уселся на теплые еще ступеньки, прислонился спиной к покосившимся балясинам и замер, вслушиваясь. Волкодав подошел, вынырнул из темноты и положил Итану угловатую голову на колени. Итан молча потрепал собаку по холке, но мыслями был там, где странная бабулька будет что-то делать с его Вельминой. Не зря ли он ей доверился? И этот гнусный страх, от которого все внутри скручивается узлами. Вдруг Вельмина не выживет. Как он будет жить дальше? Итан вздохнул. Не будет он жить. Никак. Он достанет катализатор, превратится в полноценного дракона, потому что без катализатора тело только входило в начальную стадию изменений, и сотрет столицу Оревьена с лица этого мира. Возможно, попросту бросится с высоты на дворец, заперев в себе жар драконьего пламени. Тогда взрыв получится такой силы, что пламя достанет до небесного дома богов. Ну и пусть. Итан вдруг снова вспомнил гадалку. Он и сам уже не знал, почему время от времени возвращается к этим размытым воспоминаниям. Вот как получилось. Он не помнил лица матери. Почти забыл отца, ну, то есть короля Оревьена. А вот сморщенную физиономию гадалки помнил до последней морщинки. «Ты будешь мужем королевы, но корону наденешь только после того, как перейдешь топь». Значило ли это, что он станет королем, но уже без Вельмины? А как же тогда ее предсказание о том, что она выйдет замуж за дракона? Все привыкли верить в предсказание, в то, что сама старица вселяется в гадалок и дает возможность заглянуть в темный сосуд будущего. А что, если все это ерунда? Что, если он никогда не будет носить короны, а Вельмина никогда не станет его женой? А вдруг ему нужно будет выбирать, что предпочесть, корону или Вельмину? Пусть бы и этот выбор, потому что для Итана выбора и не было. Он знал, что никакая корона ему не нужна. Итан сжал челюсти до хруста. Мысли ворочались медленно и устало, как засыпающий медведь в берлоге. Предсказания. Есть ли в них сила богов? А если нет? Если это просто слова, которые когда-нибудь потом каждый примеряет на себя? Он устало потер глаза. Даже если и нет никакой силы в предсказаниях, то сила есть у него. Творить свою судьбу самостоятельно. Итан прислушивался, надеясь услышать хоть что-нибудь из-за двери. Но в доме царила тишина. Прямо удручающая, мертвая тишина. Голова волкодава все еще лежала у него на коленях. Итан почесал пса за ухом. «Что, приятель, чувствуешь во мне дракона, да?» Волкодав не ответил, только приподнял уши и посмотрел тревожно, заглядывая в самую душу. «Как думаешь, она выживет?» — шепнул Итан. «Может быть, надо бежать в ближайшую деревню, искать лекаря хотя бы там. А я тут, как дурак, сижу и чего-то жду». За спиной скрипнула дверь. Итан и не заметил, как вскочил на ноги. «Что, как она?» Старушка молча поправила чепец, закрыла дверь и, спустившись, уселась прямо на крыльцо. Похлопала рядом с собой ладонью. «Садись, разговор есть». «Она жива?» Итан сообразил, что из горла рвется рык. «Жива», — спокойно ответила ведьма. «Ты садись, в ногах правды нет». Она подняла сухую, загорелую до черноты руку, сложив пальцы щепотью. И Итан замер при виде тонких светящихся нитей, поплывших от ее пальцев по ночному мраку. Нити коснулись его руки, обвили запястье и потянули к крыльцу. Разве так бывает? Разве бывает, чтобы вот так, без алхимических ингредиентов? Он подчинился, сел рядом. Ведьма помолчала, затем повернулась к нему. Глаза были не старческие, молодые, пара блестящих черных ониксов. «То, что я увидела, это твоих рук дело?» — тяжело спросила она. Итан посмотрел на свою руку. Светящиеся ниточки очень ловко ползли вверх от запястья, нырнули под рукав и теперь горячими коготками щекотали кожу, напоминание о том, в каком состоянии он нашел ту, которую должен был уберечь, кольнуло горькой болью под ребрами. «Нет». Он отвернулся, потому что смотреть в черные глаза стало невыносимо. «Я не успел ее спасти». «Не лжешь», — удовлетворенно заметила ведьма. «Если бы солгал, то уже бы превратился в кобеля. Как тот барон. Да, барон?» Волкодав сердито гавкнул. А Итан подумал, что тот самый барон, который разозлил ведьму, наверняка хотел пожаловаться, но собаки не разговаривают, увы. «Зачем мне лгать?» Он снова повернулся к ведьме. «Я ее люблю. Я сделаю все, чтобы она смогла забыть». «Понятно». В черных глазах плавала усмешка. «А с тобой что не так?» Итан прислушался к щекотанию острых коготков под одеждой. Рассказывать всю правду о себе не хотелось, но и превращаться в собаку тоже. И он решился. Вряд ли магичка, живущая в лесу, побежит доносить. «Я был драконом королевы Лисии», — сказал он. «Не уверен, что ты о такой слышала». «Слышала, слышала», — миролюбиво заверила старушка и, прищурившись, спросила. «Хочешь, я тебя от этой дряни избавлю? Будешь обычным человеком?» Итан замер, потому что первым его порывом было ответить «да», но вовремя прикусил язык. «Не надо», — сказал он спустя минуту. «Я так привык. Да и не помешает. Иногда очень даже полезно». «Понятно», — протянула ведьма и тоже замолчала. «Что с Вельминой?» Молчание. Сверкающие нити медленно втянулись в пальцы ведьмы. «С ней все будет хорошо», — наконец ответила она. «Грудная лихорадка уйдет. Завтра к вечеру, думаю, уйдет полностью. И то, что с ней сделали, я кое-что подчистила. Последствий...» «Это не важно». «Не будет», — закончила она фразу и тут же добавила. «Но твоя, как ты выразился, жена не в том состоянии, чтобы тащить ее на супружеское ложе. Такие события оставляют глубокие следы. Не столько на теле, сколько в душе. И в голове тоже. Итан покачал головой. Даже в мыслях не было. Я не буду ее принуждать, и у нее будет выбор. Сказал, а сам подумал, что он-то предоставил ей право решать самой, а вот другие — нет. Вот-вот, мне нравятся твои рассуждения. Ведьма кивнула. Можешь пойти к ней. Она спит, крепко спит. Сейчас ее и пушкой не разбудишь. Но ты все равно не очень там. Итан вскочил, распахнул дверь в теплый, почему-то пропахший мятой, сумрак. И сам не заметил, как оказался на коленях перед кроватью, на которой, опутанная дивным мерцающим коконом света, спала Вельмина. Она была старательно укрыта цветастым лоскутным одеялом, ее темные волосы расплескались поверх белой наволочки. Умное лицо было спокойно, и Итану даже показалось, что она улыбается, чуть заметно. Черные ресницы трепетали, как будто Вельмине что-то снилось, но это что-то не было кошмаром. «Моя милая», — вырвалась невольно, — «моя птичка». За спиной скрипнули половицы. Ведьма тоже вошла в дом. «С утра начинай крышу чинить», — сказала она. «А я за твоей девочкой присмотрю. Через несколько дней сможешь ее забрать». Ночь. Что ж, ночью он был почти счастлив, потому что почти все время просидел рядом с мерцающим коконом, в котором мирно спала Вельмина. Итан очень хотел подержать ее за руку, но побоялся что-нибудь сломать в столь филигранно выстроенной магической структуре, или как там она называется, он не знал. Истинных магов в Селистии не видел ни разу. Поэтому он просто сидел на полу, прислонившись спиной к кровати, и слушал тихое дыхание Вельмины. Ему хотелось с ней поговорить и рассказать о том, что теперь у них все будет хорошо, и что он никогда-никогда ее не оставит одну, и что когда-нибудь, пусть и не скоро, Вельмина поймет, что король-дракон вовсе не такое уж и чудовище и никогда не причинит ей боли. Но Вельмина спала и все равно бы не услышала. Поэтому Итан, словно молитву, проговаривал все это себе шепотом. Возможно, именно так и залечиваются искалеченные судьбы, когда просто сидишь и рассказываешь миру о том, как должно быть, как будет. Он так и уснул, сидя на полу у ее кровати, и проснулся рано, потому что там, за занавеской из пестрого коврика, ведьма начала греметь горшками. Потом она выглянула. Без чепца, седые волосы скручены в аккуратный узел на затылке, и как-то особенно остро, глянув на Итана, тихо сказала: «Иди умойся. За домом отхожее место и бочка с водой. А потом приходи, позавтракаешь и можешь приступать к ремонту». Он потянулся, разминая затекшее от неудобной позы тело, и вынырнул из теплого дома в прохладную свежесть леса. К нему тут же подбежал барон и просительно затявкал, заглядывая в глаза. Интересно, это в самом деле заколдованный человек или ведьма обманула? Итан рассеянно погладил волкодава по большой голове и направился за дом. Потом он долго поливал себя ледяной водой, черпая деревянным ковшом из бочки, вдыхая полной грудью. Вопреки всему, он снова был на свободе. И Вельмина выздоравливала, подремывая в магическом коконе. Можно было думать о том, что делать дальше. Как бывший король может заработать денег? У Итана стремительно рождалось множество планов. Он был обучен грамоте и поэтому мог наняться песцом. Он был силен и умел обращаться с оружием. Королеве всегда нравились мужчины, способные биться ради нее на мечах. И мечами дело не ограничивалось. Итан и в ружьях разбирался. Следовательно, он мог попробовать наняться охранником или даже поступить в гвардию местного короля. И таких мыслей было немало. Вернувшись в дом, Итан улыбнулся спящей Вельмине и, отодвинув пестрый полог, проскользнул на территорию ведьмы. Та уже сидела за столом. Посреди исходил паром чугунок с вареным картофелем, присыпанным рубленной зеленью. Рядом на плоской тарелке красовалось колечко кровяной колбасы. Завидев Итана, ведьма поманила его рукой, и он, кивнув, молча сел на табурет, где его ждала пустая тарелка. Ведьма поднялась, принялась накладывать бледно-жёлтые клубни, потом отрезала половину колечка колбасы и все это поставила перед Итаном. «Спасибо». Он посмотрел на ведьму. Как странно. В потемках она оказалась совсем уж древней старухой, а сейчас поутру выглядела, значительно моложе. Лицо разгладилось, глаза смеялись. «Крышу починишь? Вот и будет твое спасибо», — ответила она с улыбкой. «Отсюда до деревни недалеко», — уточнил он, разламывая ложкой клубень. «С чего ты взял?» — ведьма приподняла брови. «Лес вокруг». «Тебе привозят съестное?» Итан кивнул на собственную тарелку. «Я не видел здесь огорода, только лес». Она улыбнулась. «А ты не глуп. Да, деревня в полудне ходьбы. Лес скоро закончится». «Магов не жалуют?» Итан не торопился есть. Слишком много вопросов было и о Кентейте, и о местных обычаях. О магах, наконец. Он ведь никогда ничего подобного не видел. «Отчего же? В столице есть такие, как я». Она встала, налила в кружки из глиняного кувшина прозрачную розоватую жидкость. «Пробуй. Брусничный морс. Мне просто нравится жить в уединении. И в лесу. Когда тихо и безлюдно, мне проще управлять изменениями. Но, как видишь, и здесь ко мне дорожку протоптали. Пришлось чуть ли не больницу в доме обустроить». Итан сделал несколько глотков. Оказалось вкусно. Кисло-сладко с ноткой мяты. «А как далеко до столицы?» — спросил он. «Пару дней, если конными». «А алхимики здесь есть?» Ведьма поморщилась. «Не так, чтобы много. Это, говорят, на юге не осталось магии. Одна сплошь алхимия это». «Верно говорят», — согласился Итан, а потом вдруг опомнился. «Я так и не узнал, как тебя зовут». «Это не имеет значения». Она улыбнулась и принялась мять картошку в тарелке. «Точно так же, как и я, не спрашиваю твоего имени. Мне это неинтересно». «Хорошо, как скажешь». Итан пожал плечами. «Возможно, все маги такие, слегка странные». «Как называется столица?» — вновь спросил он. «Хочешь туда податься?» Ведьма снова улыбнулась. «Лучше бы тебе помалкивать о собственной природе. Многие захотят своего собственного дракона». «Если ты не разболтаешь, то я точно промолчу», — буркнул Итан. «Уж об этом можешь не беспокоиться, милок». Она помолчала, а затем сообщила. «Столица Кентейта — Вилотан. Первые люди, которые пришли сюда из страны льдов, назвали столицу так. И с первыми людьми из снегов пришла истинная магия. Магия, источником которой была кровь жертв». Это было удивительно. Перед ним сидела милая пожилая женщина и спокойно рассказывала об истинном источнике магии. «Вероятно, с тех пор что-то изменилось?» — спросил он. «Что-то я не видел у тебя жертвенника рядом с домом». «А кто сказал, что он будет рядом с домом?» — тепло улыбнулась ведьма. «Возможно, те, кто были первыми магами и несли источник в себе, но их потомки его утратили. Единственное, что они знали, так это то, что магию всегда можно взять из жертвы. За все нужно платить, милок, а за могущество 10. И задумалась, умолкла. Потом подняла на Итана взгляд, в котором не было ни проблеска света. «Поэтому, дракон, будь осторожен с магами. Какими бы милыми, добрыми и справедливыми они ни казались, всегда помни о том, откуда они черпают могущество». «Я запомню», — сказал Итан. Ведьма больше не казалась добродушной старушкой, а ее дом — надежным убежищем. «Как только Вельмина придет в себя, мы отсюда уйдем», — решил он, а вслух спросил: «Ты покажешь, где нужно поправить крышу?» «Конечно». Улыбка ведьмы стала еще шире. Зубы у нее были ровными и белыми, молодыми. Итан провозился с крышей до самого вечера, и, как выяснилось, работы там было куда больше, чем на день. Сгнивший тростник нужно было сперва снять, потом нарезать нового. Ведьма сказала, что неподалеку как раз есть озеро с впадающей в него речкой, и там материала для починки кровли, видимо, невидимо. К закату Итан понял, что застряли они на несколько дней в этом домике, который казался таким дружелюбным на вид, а на самом деле являлся пристанищем женщины, приносящей жертвы, выцеживающей силу вместе с кровью. Но когда он возвращался из леса, куда отнес последнюю охапку гнилого тростника, его ждал наиприятнейший сюрприз. Сюрприз этот, наряженный в серое мешковатое платье, больше похожее на тюремную робу, сидел на крыльце и гладил барона меж ушей. Впрочем, едва завидев Итана, Вельмина поднялась и медленно двинулась навстречу. Он заметил, что обута она в свободные туфли без задников. Платье было коротковатым, и оттого виднелись изящные лодыжки. Итан не стал мелочиться. Прикрыв за собой калитку, сделал последний шаг, разделявший их, схватил Вельмину в охапку и закружил. Пусть привыкает. Уткнулся носом в ключицу, всей грудью вдыхая теплый аромат ее тела, не обращая внимания на протестующий писк. «Пусти! Ну отпусти!» Вельмина стукнула его кулачком по плечу. «Ты обещал!» Он поставил ее на ноги. Вельмина хмуро смотрела, подняв лицо, и молчала. Покраснела, но это уже был здоровый румянец. «Мне причитается награда», — объявил Итан, и пока она не опомнилась, подался вперед и чмокнул в губы. Вельмина проявила чудеса мужества и даже не попятилась, не отшатнулась. Просто замерла. Руки безвольно упали вдоль тела, и во взгляде взметнулся страх. «Я...» «Молчи», — прервал он ее. «Если ты хочешь снова наговорить глупости о том, какая ты никому не нужная, то лучше помолчи. Пойдем вот прогуляемся, если ты можешь». «Могу». Она кивнула, а затем нерешительно добавила: «Кажется, ничего не болит». Откинула за спину волосы. Они плеснули темной волной. Итану померещилось, что от Вельмины даже пахнет шоколадом и ванилью. А потом, тут надо было признать, что Вельмина действительно ведет себя как герой, потом она сама взяла его за руку. Итан почувствовал, как дрогнули ее пальцы, и решил, что все-таки мужчина тут он, взял тонкую руку Вельмины, поднес к губам, согрел дыханием холодные пальцы. И, поглядывая на нее, убеждаясь, что она хотя бы не шарахается от его прикосновений, спросил: «Так что, идем?» Неподалеку от ведьминого хозяйства лежало в траве давно поваленное дерево. Итан отвел Вельмину туда, посадил, сам расположился рядом, все так же держа за руку. Она молчала и смотрела куда-то вдаль, так задумчиво и без улыбки, что он испугался. Неужели снова решила, что никогда не отмоется? И он обнял ее за плечи, притягивая к себе поближе, и прошептал куда-то в макушку: «Знаешь, я счастлив от того, что успел тебя донести. Можно сказать, эта ведьма спасла столицу Оривьена». «Почему?» — тихо спросила Вельмина, все так же глядя куда-то сквозь деревья, сквозь темные стены дома. «Если бы ты умерла, то я бы вернулся туда, — сказал Итан. Вельмина передернулась. «Не надо. Правда, не надо. Я постараюсь...» И, повернувшись, посмотрела прямо в глаза. В ее взгляде все еще оставался страх и жуткая тоска. Итан почувствовал ее кожей, и ему захотелось выть от безысходности и царапать землю, потому что сейчас он не мог исцелить Вельмину, а она не могла все забыть по щелчку пальцев. «Тебе в самом деле все равно, что со мной было?» — одними губами произнесла она. Он задумался на несколько мгновений, рассматривая аристократичные черты, ставшие такими родными и желанными. «А ты готова никогда не спрашивать о том, что было со мной, когда я был королем-драконом?» — спросил едва слышно. Вельмина отшатнулась, крепко зажмурилась. Ее похудевшее лицо исказилось глубокой внутренней болью, но тут же разгладилось. Вельмина приняла решение. А в следующий миг Итан утонул в ее теплых, темно-карих глазах, так доверчиво распахнувшихся ему навстречу. «Я готова», — шепнула она быстро, как будто опасаясь, что их услышат. Этот шепот мгновенно оплел сердце, заворачивая его в золотую сеть, исцеляющую и дающую надежду. Итан снова привлек ее к себе и, поглаживая по плечам, сказал: «Ничего не было, Вельмина. Всего лишь дурной сон. И воспоминания, они лживые. Они опадут на землю, как старая листва, и сгниют. А трава всегда будет зеленой, и лес тоже. И птицы будут петь, слышишь? Весна наступила. Мы начинаем все заново. А прошлое? Оно остается там, где нас уже никогда не будет». Он не знал, как еще можно ее утешить, успокоить и обнадежить, и поэтому говорил все, что приходило на ум. Много чего говорил о том, как я ее увидел впервые, но сам умирал и мог только смотреть на нее как на свет далекой звезды. И о том, что жалеет, что убил ее мужа, и о том, что жалеет, что не убил Ореньи сразу. Много чего говорил. Умолчал лишь о том, какие развлечения придумывала сумасшедшая королева Лисия. Это было как раз тем, что должно было сгнить и развеяться прахом. А потом Вельмина вдруг вцепилась в его рубашку, прижалась щекой к груди и горько заплакала. Она рыдала так безутешно, что Итан уж испугался, а не сделал ли он хуже. Он хотел было отстраниться, но Вельмина вцепилась клещом и все прижималась к нему, как будто хотела согреться, и плакала, плакала. «Ну, если тебе от этого легче», — пробормотал Итан в совершенном замешательстве. Так они и сидели до самой ночи. Итан обнимал свое рыдающее счастье, а сам думал о том, что, наверное, это хорошо, что вся дрянь выходит таким образом наружу. Это гораздо лучше, чем молчать, а потом также молча тонуть в болоте. «Значит, я не грязная для тебя?» — вдруг спросила Вельмина, громко шмыгая носом, цепляясь за него так отчаянно, как будто именно сейчас тонула в болоте. «Душа моя, ничто не смывает грязь лучше, чем кровь врагов, которые уже никому ничего не расскажут», — рассеянно ответил Итан и улыбнулся в темноту весенней ночи. Озерцо, где Итан резал тростник, притаилось за небольшим пригорком. Там весело квакали лягушки, от воды тянуло прохладой, а само озеро отражало синее небо и зубчатую кромку выстроившихся на берегу деревьев. На водной глади покачивались глянцевые кругляшки нерасцветших еще кувшинок, скользили водомерки, и время от времени плескала крупная рыба. Хорошее это было место. Чистое. Порой, нарезав тростника и свалив его в траву, Итан садился прямо на землю, закрывал глаза, подставляя лицо солнцу, и так замирал, ни о чем не думая. Прохладная синева озера обнимала его, и он как будто сам становился легче. Охватывало предчувствие, что все дурное действительно осталось позади, и что дальше все будет хорошо, так, как ему хотелось. Вельмина выздоравливала. С каждым днем, прожитым у ведьмы, она все меньше вздрагивала, когда он брал ее за руку. И, кажется, даже взгляд стал светлее. По крайней мере, тени кошмаров отступили, уползли куда-то глубоко под сердце. Итан понимал, что их все равно придется оттуда выковыривать, но все это было делом времени и терпения. Так что он дочинит крышу, а потом они уйдут туда, где никто не будет знать о короле-драконе и Вельмине де Триоль. Спускаясь с пригорка к желтой шелестящей стене тростника, Итан даже не сразу сообразил, что поменялось. Но спустя мгновение все кусочки мозаики стали на место. Как будто кто-то измял, скомкал чистое спокойствие озера. Молодая трава измята, кое-где земля перепахана так, словно здесь дрались, а ближе к воде — кровь. Эти яркие пятна сложно с чем-то спутать. Взгляд метнулся на внезапный звук, и Итан увидел оседланную лошадь великолепного гнедого жеребца с темной гривой. Похрапывая, он щипал траву. Итан заторопился. Кровавые пятна вели к тростнику, к самой воде. Оскальзываясь на растоптанной траве, смешанной с мокрой землей, он спустился к кромке воды и уже ничуть не удивился, увидев в ней человека. Собственно, все к этому и шло. Было там неглубоко, и человек полусидел, опираясь спиной на заваленный тростник. Он был не молод, лицо как будто собрано из острых углов. Нос, скулы, подбородок, глаза закрыты. Бледная рука зажимала рану на животе. Кровь пачкала пальцы тонкими струйками, скатываясь в озеро. Итан, шлепая по воде, добрался до раненого, присел рядом на корточки. Да, не молод. Всклокоченные седые волосы, кустистые брови и лицо, белое, как простыня. Одежда дорогая, золотая цепь на шее в палец толщиной. «Эй!» — Итан осторожно потрогал мужчину за плечо. «Как ты?» Не сразу, но веки затрепетали, и раненый в упор глянул на Итана. Взгляд усталый. Уже не боец. Единственное, что спасет, если оттащить к ведьме. Может быть, спасет. «Что случилось?» Все же спросил Итан. «Говорить можешь?» Человек кивнул. Судорожно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Кабан. «Понятно». Итан еще раз посмотрел на рану. «Это то, что видно. А что там внутри, после встречи с кабаном, совершенно непонятно. Однако попытаться все же стоило». «Мои люди не...» Так и осталось непонятным, что же он хотел сказать, но Итан уже и не слушал. Он подхватил раненого на руки, про себя отметил, что тот хоть и худой, но при этом отнюдь не легкий. Выбрался из озера и скорым шагом направился к дому ведьмы. Примерно на полпути услышал за спиной хруст и пофыркивание. Конь брел следом. Когда Итан пинком распахнул калитку, мужчина еще дышал. Он дышал, и когда на стук дверь открыла ведьма. Она нахмурилась при виде раненого, но быстро попятилась внутрь дома, давая дорогу, и Итан сгрузил свою ношу на свободную кровать. Потом обернулся к ведьме. Она стояла позади, вытирая руки передником. Посмотрела с усмешкой на Итана. «А этот чем со мной расплатится?» Итан пожал плечами. «Наверное, той золотой цепью, что у него на шее». Ведьма махнула рукой. «Иди уже, крышу доделывай. Девочка твоя почти здорова, а у меня здесь не больница. Я тишину люблю». «Поможешь ему?» Итан кивнул на раненого. Тот, казалось, снова приходил в себя, шевельнулся и застонал. «Даже не знаю, стоит ли помогать такому, как он». Женщина задумчиво почесала кончик носа. «Он тебе не представился, так ведь?» «Я все равно никого здесь не знаю». Итан усмехнулся. «Так что, представляться бестолку. А ты, конечно же, знаешь его?» «Конечно же, знаю». Ведьма шагнула к раненому и, наклонившись, отвела от раны окровавленную руку. Все его здесь знают, этого ворона. Леман де Вер. Королевский советник это. Вот кто. Да что ему здесь делать? Удивился Итан. Да, откуда мне знать? Она внимательно осмотрела рану и поморщилась. Возможно, охотился с приятелями. Но вот не повезло. Полез туда, где лес здешний не позволяет. Отсюда и лошадь понесла, и кабан подоспел. «Лес?» — переспросил Итан. «Ну, может, и не совсем лес». Рука ведьмы простерлась над раной, и снова Итан увидел, как с кончиков пальцев медленно поползли тонкие сияющие паутинки, скручиваясь в снопик света. «Может быть, он к жертвеннику сунулся», — добавила она, уже не глядя в сторону Итана. «Иди, дружок, доделывай крышу. Сдается мне, твоя судьба следует плетению старицы». Итан не стал перечить и вышел. Встретил у крыльца Вельмину, поразительно красивую в этой своей серой робе, поймал себя на желании подойти, схватить ее в охапку и снова поцеловать, только уже по-настоящему, не тот совершенно дурацкий, почти дружеский поцелуй, а так, чтобы она дрожала в его руках от желания, чтобы ее тонкие руки лежали у него на плечах. Задавил это желание. Еще не время. А Вельмина держала под усы жеребца, гладила его по морде и что-то успокоительно нашептывала. Итан невольно нахмурился. Вот так бездумно приближаться к чужой лошади, подошел и сам к ним. Жеребец всхрапнул, кося на него карим глазом, но стоял смирно. «Ты кого-то нашел, да?» Скорее утверждение, чем вопрос. Итан все же не отказал себе в маленькой радости. Поддел шелковистый локон, пропустил его меж пальцев. «Раненого нашел, там, где тростник собираю. Впрочем, хозяйка наша», — кивнул в сторону дома, — «знает его. Говорит некто Леман де Вер, королевский советник». Вельмина поежилась и посмотрела растерянно. «Хорошо бы, чтобы никакой король не узнал о нашем существовании», — сказала глухо. «Мне больше совсем не хочется встречать королей. Ничего хорошего из этого не выходит». «Кентейт не имеет связей с Эривьеном». Итан пожал плечами и тоже протянул руку, чтобы погладить коня. Тот снова покосился карим глазом, и Итану почудилось во взгляде снисхождение. «Так что здесь для всех мы всего лишь два никому не нужных человека», — закончил он. Вельмина снова поежилась, обхватила себя руками за плечи, а потом сказала: «Ну, посмотрим, что из всего этого получится». А у Итана в мыслях возникла вдруг знакомая картинка. Сморщенная гадалка в красной бархатной шапочке. «Но корону наденешь после того, как перейдешь топь». Не нужна ему была корона, это точно, но если королевский советник предложит что-нибудь дельное в благодарность за спасенную жизнь, то отчего бы не выслушать его предложение? Лесная ведьма вновь сотворила чудо. К вечеру, когда Итан наконец слез с крыши, во дворик, хромая и кривясь от боли, выбрался тот самый Леман де Вер, босой, но в штанах и полотняной сорочке, под которой просматривалась широкая повязка. Взлохмаченный и бледный, он совсем не походил на королевского советника. Самый обычный человек, много поживший и многое видавший. Он не шел, медленно ковылял, опираясь на палку, и к тому моменту, как дошел до Итана, виски стали мокрыми от пота. Де Вер остановился, с прищуром глядя на Итана, и было неясно, то ли просто рассматривает, то ли ждет, что ему будут кланяться. Итан кланяться не собирался. Молчание затягивалось. Де Вер кивнул собственным мыслям, усмехнулся. «Колдунья сказала, это ты меня принес». Голос его был таким слабым, что почти терялся в шелесте деревьев. Итан кивнул, продолжая рассматривать советника. Ведьма не была уверена даже в том, стоит ли его спасать. Итан, однако, не видел в советнике ровным счетом ничего отталкивающего. Просто немолодой человек, слабый и раненый. И лицо, измождённое и одновременно очень и очень неглупое. Можно даже сказать, утонченное. Ариньи, тот был похож на Борова, а Девер, ведьма правильно сказала, походил на старого, битого жизнью ворона. «Как ты здесь оказался?» — спросил советник. Он переминался с ноги на ногу. Было видно, что уже устал стоять, но держался, стискивая палку. «Так откуда ты здесь?» — повторил Девер. «Заблудился», — флегматично ответил Итан. «Привычка, въевшаяся при жизни с Лисией». «Понятно», — кивнул советник. «Пойдем, присядем. Тяжело стоять». И, не оглядываясь, он медленно побрел к поленнице, сложенной у задней стены дома. Кряхтя, присел на ее край, там, где дров почти не осталось. Итан сел рядом, оперся ладонями о сучковатые поленья. Советник долго молчал, о чем-то раздумывая. Потом тихо проговорил: «У меня неподалеку старое имение, еще отцовское. Его Величество отпустил на несколько дней. Проверить, как дела. Ну и я не доехал. Не знаю, что так напугало принца. Но Кирс, секретарь мой, остался далеко позади, а я оказался у озера. Стоило спешиться, и откуда-то кабан. Ну и все на этом. Скучная история, правда?» Итан пожал плечами. То, что говорил советник, было очень похоже на правду. Вернее, с точки зрения советника, правда и было. Что произошло на самом деле, мало кто знал, а ведьма, даже если и знала, говорить не желала. Итан покосился на Девера и сообразил, что тот все-таки лишился золотой цепи. «Чем ты занимаешься?» Взгляд Девера обрел остроту кинжала. «Ты не похож на местного и не похож на крестьянина. Разбойник?» «Нет». «Тогда кто?» «Здесь никто», — твердо ответил Итан. Советник хмыкнул, отвернулся и принялся задумчиво тыкать концом палки в землю, рыхляя ее. Потом задумчиво пробормотал. «Понятно. Что ж, ты меня спас. Мой идиот Кирс, даже если помчался за подмогой, за день меня так и не нашел. Пожалуй, я бы успел отправиться к богам». Снова помолчал. «Я видел здесь молодую женщину. Она с тобой?» «Это моя жена», — флегматично ответил Итан. Не то чтобы он выдавал желаемое за действительное, но ему казалось, что именно так Вельмина будет в большей безопасности. «Понятно», — повторил советник. Затем он отставил в сторону палку, повернулся к Итану. «Что ты умеешь делать, кроме как грабить и убивать?» «Я не разбойник». «Неважно». Девер слабо улыбнулся и пригладил ладонью растрепавшиеся волосы. «Читать умеешь?» «Все я умею». Итан выдержал тяжелый взгляд. «Грамоте обучен». «Ну так пойдешь мне служить?» И не успел Итан мотнуть головой, отказываясь. Советник сказал: «Прошу прощения, я не так выразился. В благодарность за спасение я предлагаю тебе работу. Платить буду честно. Жить в столице вместе с женой. Ее тоже хорошо устроим. Принцесса Женевьева не откажется от фрейлины, если мы, допустим, придумаем хорошую родословную твоей жене. Она не выглядит как простолюдинка». «Какого рода работа?» «Личного помощника», — с легкой улыбкой ответил советник. И тут же добавил: «Это, поверь, интересное предложение. Конечно, есть определенный риск, но где его нет, правда ведь? Я просто объезжал свои земли, и вот». «То есть вы предлагаете мне стать вашим личным убийцей?» Итан усмехнулся. «Пока что это выглядит именно так». Советник хмыкнул. «Пока что мне нужен просто верный мне человек. А верность я буду хорошо оплачивать. Опять же, кров, еда. На заработанное жену приоденешь. Может быть, купишь себе небольшой домик где-нибудь в деревне». «И все же, что я должен буду делать?» — перебил Итан. «Меня, знаешь, не любят некоторые». Девер усмехнулся, глядя куда-то сквозь деревья. «Но я прежде всего советник Его Величества и заинтересован в долгом здравии нашего короля. И мне нужен верный человек, чтобы присмотреть за королем, потому что я не вездесущ». Итан помолчал, обдумывая. Как-то странно выглядело подобное предложение, потому что у такого человека, как Девер, наверняка сотня шпионов найдется. К чему ему еще один, найденный, считай, посреди леса, о котором неизвестно ровным счетом ничего? «А своих людей у вас нет?» — спросил он. «Конечно, есть». Тут советник ощутимо заволновался. «Но по большому счету о них и так знают, те, кто меня особенно не любит. Ты, наверное, сейчас думаешь о том, как я могу на подобное нанимать совершенно незнакомого человека. Ты прав, выглядит это все дико. И точно так же подумают и мои недруги, и тебя не заподозрят. А если и заподозрят, то в последнюю очередь». «Прежде всего, мне доверять должны вы сами», — заметил Итан. «Откуда такое доверие незнакомцу из леса?» «Доверие, — сообщил с улыбкой советник, — будет щедро оплачено. Очень щедро, поверь». Итан посмотрел на Девера. Не похоже было, чтобы советник волновался от того, что пытается солгать. То есть ему просто нужен человек, о котором в столице ничего не знают, и который не погнушается убийством, если на то будут причины. Человек, который будет старательно присматривать за королем. Интересно, что там происходит во дворце? Но, пожалуй, единственное, что Итану не нравилось во всей этой истории, это то, что в нее втягивали и Вельмину. Ее бы увезти куда-нибудь в тихое имение, чтобы прогуливалась по утрам в саду, срезала охапки цветов, сидела за вышивкой и ни о чем больше не думала. «Я не думаю, что моей жене следует становиться фрейлиной», — хмуро сказал Итан. «Это может оказаться опасно, коль нужно присматривать за королем». Девер покачал головой, все еще глядя на Итана с легкой улыбкой, с какой умудренной жизнью учитель смотрит на бестолкового ученика. «А здесь ты не совсем прав. Если ты запрешь жену где-нибудь вдали от столицы, те, кому это будет интересно, все равно ее найдут рано или поздно. А вот если она постоянно будет на виду и будет выполнять обязанности фрейлины при Женевьеве, вряд ли ею сильно заинтересуются. Объявим ее моей дальней родственницей. Делов-то». Итан приподнял брови. Дело принимало совсем уж неожиданный оборот. «Кем тогда я буду?» — спросил он. Не то чтобы предлагаемое советникам слишком уж нравилось, но и отвращение не вызывало на самом-то деле. И в одном Девер действительно был прав. Очень редко под подозрение попадает тот, кто постоянно на виду, подает зеркальце принцессе и помогает ей поправить прическу. «А ты...» — советник почесал висок, раздумывая, а потом вдохновенно произнес: «А ты будешь...» «Негодяем, который ее совратил. Вы вместе бежали, но я вас нашел, заставил тебя жениться, и теперь занимаюсь устройством вашей жизни исключительно из жалости к наивной дурочке, которая клюнула на твое мускулистое тело, ну и на все прочее. Полагаю, что там есть чем порадовать даму».